Глава 30. Море из моих снов. Губы невольно растянулись в улыбке. Интуиция не подвела. Огненная леди и впрямь решила взять судьбу в свои ручки. Радовало, что и адмирал не собирался отступать. Штормовая парочка запала мне в душу с первого танца. Я невольно симпатизировала им и надеялась, что вместе мы придумаем, как помочь Мари. Учитывая, что с нами едет Верховная, шансы убедить дядю есть. Задумчиво протянула. Айролин с Уаресом лечили принцессу с рождения. Под их надзором ей будет безопаснее всего, смущало лишь расстояние до сапфирового края. Только, насколько мне известно, Мари ни разу надолго не покидала столицу без отца, добавила. Это может стать проблемой. При других обстоятельствах, безусловно, кивнул Аргвар. Но сейчас у Алвара нет выбора. Его дочь балансирует на грани нового срыва. Незадолго до окончания бала Верховная заметила предвестники. «Предвестники?» — растерянно уточнила. «Разве магические вспышки можно спрогнозировать? Мне казалось, они спонтанны и...» «Не совсем», — перебил меня владыка. «Все срывы проходят по одному сценарию. Айролин и Суаресу удалось выявить определенную систему. Но подробности мне неизвестны, так что целительские нюансы тебе лучше обсудить с наставниками». Любопытство вспыхнуло с новой силой, и мне не терпелось приступить к обучению. Открывающиеся перспективы кружили голову, но вместе с ними пришел и страх — не оправдать доверия и ожиданий. Темнейший мессир был единственным, кто сумел сохранить обе искры. В самом начале своего пути все целители делали важнейшие выборы и навеки прощались с одной ветвью дара. Как правило, оставляли ту, которая изначально была более развита, а вторая без постоянных тренировок просто усыхала, позволяя сосредоточиться на основном таланте. Но Суарес решил иначе. О его системе обучения ходили легенды, но подробности никто не знал. Мне предстояло стать первой, кто испытает его методику на себе. Жаль, моя темная искра давно погасла. Я бы предпочла сохранить собственный дар, а не разделить с наставником его магию. «Лори». В голосе Аргвара проскользнула легкая настороженность и беспокойство. «С тобой все в порядке?» «А, прости», — смущенно прошептала. Похоже, мое молчание он трактовал по-своему и решил, что я снова думаю об охотнике, балтимерах, контрабандистах или безликих. Задумалась о поездке и предстоящем обучении, переживая из-за обряда разделения искры. «Об этом точно не стоит волноваться». Аргвар наклонился ближе, скользнув пальцем по моей скуле и заправляя за ушко выбившуюся из прически прядь. Одно касание, легкое и невесомое, словно шепот ветра. А из головы вылетели все страхи и дурные мысли. Будто их разом стерли из памяти. «Я буду рядом», — добавил. «Прослежу за всем». «Верю». Улыбнулась и, поддавшись неведомому порыву, потерлась щекой о его ладонь. В штормовых глазах дракона вспыхнули обжигающие искры, а взгляд соскользнул на мои губы. «Ой, кажется, стоит быть осторожной». Впрочем, не то чтобы я возражала, скорее наоборот. Но сейчас лучше сосредоточиться на вопросах, иначе мы никогда с ними не закончим. «Расскажи о ритуале». Я нехотя отстранилась от Аргвара. «Пожалуйста». «Разделение искры поможет защитить тебя от охотника». В голосе владыки проскользнула будоражащая хрипотца, ему явно хотелось обсудить другую тему. «А когда окончательно собьем тварь со следа, займемся тренировками и развитием хрустального дара. Ты должна научиться контролировать крылья». «Вы с братом уже были в библиотеке Ковина?» — встрепенулась, вспомнив об обещании Аргвара найти подходящую литературу. После случая в госпитале я больше не рисковала экспериментировать с крыльями. Боялась случайно призвать тварь. Саиф нашел несколько книг. От слов Аргвара сердце забилось чаще. Я едва сдержалась, чтобы не броситься ему на шею и расцеловать. «Сами ведьмы утверждают, что в сапфировый край безликим и охотникам хода нет. Но я не уверен по поводу полукровок. Потому тренироваться вначале будем в штаб-квартире Ковина». «А ведьмы?» — я запнулась. Принимая помощь адмирала, я фактически расписалась в согласии посвятить в свою проблему и весь Ковен. Штормовым леди я доверяла безоговорочно. Твари и пустоши они ненавидели всей душой, но сам факт, что моя тайна стремительно переставала быть таковой, слегка нервировал. «Пока никто ничего не знает», — заверил меня Аргвар. «Но я бы хотел, чтобы ты встретилась с главой Ковена и сама ей все рассказала». Льена уже работала с Фейри. «Шутишь?» — опешила. «Нисколько». В голосе дракона не было и намека на иронию. Саив говорил, что во время зачистки Юркалады одну девушку удалось спасти. Глава Ковена лично занималась ею и даже помогала восстановить поврежденное крыло. Так что на Льену у меня большие надежды. Она единственная, кто умеет работать с хрустальным даром не на словах, а на практике. Ответ Аргвара обнадежил и одновременно отозвался в сердце глухой болью. Я готова была хоть сейчас сорваться и мчать навстречу с главой сапфирового Ковена. Но как же горько думать о пострадавшей Фейре. Поврежденное крыло. «Та девушка жива», — успокоил меня Аргвар. Когда в подземелье ворвался отряд Саифа, Юркала успели отколоть только один хрустальный осколок. На месте раны остался грубый шрам, но само крыло удалось спасти. «Ты видел ее?» — прошептала, словно речь шла о чем-то запретном. «Нет, и до сегодняшней ночи не знал об этом случае». Заметив мой недоуменный взгляд, он пояснил. Брат никогда не рассказывал о произошедшем, а я не спрашивал. Молча кивнула, принимая условия. Это закрытая тема, и вопросов по ней не будет. Если адмирал первым не заведет разговор. Бередить чужие раны я не собиралась, как и искать встречи с той девушкой. Из-за охотника Фейри на интуитивном уровне избегали друг друга. Это было одним из главных принципов выживания. Когда несколько хрустальных леди оказывались рядом, наши крылья начинали звенеть в унисон, а дар становился намного мощнее. Больше фей — больше силы, а значит, и пищи для чудовищ. И со временем мы превратились в затравленных одиночек, скрывающихся не только от кузнечиков и контрабандистов, но и от себе подобных. «Если позволишь, я отправлюсь на встречу с Ильеной вместе с тобой». Аргвар взял меня за руку и поцеловал кончики пальцев. «Нам многое предстоит обсудить». «Буду только рада», — улыбнулась, наслаждаясь его близостью и защитой. Даже не верится, что недавно я боялась черных драконов едва ли не меньше охотников. Матушка постоянно твердила, что хранители в каждой девушке видят лишь потенциальный источник магии, а для таких, как я, и вовсе смертельно опасны. Я верила, слушала этот бред, навеянный заклинаниями Терезы, и мечтала поскорее выйти замуж за Брана, чтобы его брачная татуировка стала моей защитой. Глупая, и вспоминать стыдно. Перед глазами вихрем пронеслись обрывки нашего первого разговора с владыкой. Помню, как гордо сообщила о женихе и пыталась отказаться от долгой жизни. Как боялась, что помолвка сорвется и о моей привязке к Нэри кто-нибудь узнает. Тогда я считала, что эта встреча разрушит мою жизнь, а она стала единственным спасением и надеждой на счастье. «Снова о грустном думаешь?» Хриплый шепот раздался у самого ушка. «Не угадал», — ответила так же тихо, и шелковой лентой скользнула в его объятия. «Расскажешь». Миг, я оказалась прижата к крепкому мужскому телу, а виска коснулись горячие губы. «Лучше ты расскажи о кольце и почему в карете с него слетела иллюзия», — мурлыкнула нежесть в его объятиях. Говорить о чудовищах больше не хотелось, но вопросов оставалось слишком много. «А еще расскажи про Ильеза, лечение матушки». «Котенок любопытный», — рассмеялся Аргвар, вгоняя меня в краску. «Нам же до рассвета времени не хватит». «А ты начни», — не сдавалась. «А продолжим уже в Виланьезе». Не дожидаясь ответа, подняла руку с колечком до уровня глаз. Оно было очень простым, но изящным. Снаружи тонкий ободок из эльфийского серебра украшал узор в виде переплетающихся ивовых веточек. А изнутри красовалась замысловатая гравировка на неизвестном языке. Я рассмотрела ее во дворце, когда надевала украшение, но спросить о значении надписи так и не успела. «Это фамильный перстень рода Нэри», — будничным тоном сообщил Аргвар, словно речь шла о простеньком колечке из ближайшей ювелирной лавки. В нем заключено мощное защитное заклинание и душа хранителя рода. Словно подтверждая его слова, амулет засиял и потеплел. Вот тебе и простенькое магическое хранилище. Зачем же обесценивать собственные подарки? прошептала, вспомнив, как легко и непринужденно владыка вручил мне украшение на балу. «Почему не предупредил?» «Не хотел пугать. Скажи я о свойствах кольца, сразу ты бы насторожилась. И на протяжении всего бала искала охотника в каждой тени». Украшение снова мигнуло, соглашаясь с его словами. Похоже, хранитель рода постоянно был настороже и прекрасно слышал каждое слово, только отвечал избирательно. «Познакомишь меня с духом?» Поинтересовалась нескрываемым любопытством, наблюдая за колечком. Оно, в свою очередь, мгновенно погасло, притворяясь обычным, не магическим. «Ну-ну, так я и поверила». «Он сам появится, когда посчитает нужным», — уклончиво ответил Аргвар. «Что же касается слетевшей иллюзии невидимости, это как раз происки хранителя. Он не слишком любит, когда на перстень воздействуют магией. Едва ты оказалась в безопасности, сбросил с себя лишнее плетение». «Запомню», — кивнула, едва сдерживая улыбку. «Несмотря на своенравный характер, украшение мне нравилось, и я не сомневалась, что мы с духом найдем общий язык. А еще мысленно уцепилась за слова Аргвара о безопасности. Морок слетел в карете, когда Юркала и Балтимера остались позади, и со мной были только родители. Можно ли считать это подтверждением, что матушку полностью освободили от магии безликих?» «Шаманские плетения дух тоже чувствуют?» — с надеждой поинтересовалась. После случая с заговоренной солью Селеста вела себя слегка заторможенно. На балконе она еще пыталась злиться из-за моего побега с владыкой. Но во время бала ее эмоции становились все тише. Особенно это стало заметно в карете, когда мы обсуждали прошедшую церемонию. Матушка то щебетала без умолку, то надолго выпадала из разговора. Дома она и вовсе едва не уснула прямо в гостиной, пока я доставала заветный сервиз и объясняла, зачем он понадобится мне ночью. Не знаю, был ли откат у заклинаний безликих, но после снятия обычных управляющих плетений он проявлялся именно так. Я надеялась, что это хороший знак и еще одно доказательство успешного лечения. «Только если заклинание шамана будет направлено на тебя», — ответил Аргвар. «И если тебе будет угрожать маг, находящийся под управлением». «Жаль», — вздохнула. «Я надеялась, что кольцо так отреагировало на исцеление мамы. Сейчас я больше всего переживала о близких. Оказавшись загнанными в угол, Балтимеры могли пойти ва-банк и начать отвоевывать прежние позиции именно при помощи марионеток. Селеста была в зоне риска, и я хотела максимально обезопасить ее. С леди Лисавер возникли определенные сложности. Слова Аргвара подтвердили опасения. Но не успела я испугаться, как он продолжил. Старые воздействия Саиф и Лаура полностью развеяли. Но Тереза слишком часто влияла на эмоции твоей матери и в совершенстве выучила ее слабости и болевые точки. «Хочешь сказать, леди Балтимер не составит труда восстановить свои заклинания?» — нахмурилась. «Именно», — кивнул. «Нужно ограничить их общение, не вызывая подозрений». Я понуро вздохнула. Осуществить последнее было очень сложно. Запереть Селесту дома не получится, как и запретить ей встречаться с подругой. Занять ее чем-то тоже не вариант. Речь ведь не о паре часов или дней. Объявить в доме карантин? На первый взгляд, может сработать. Мне не составит труда убедить ее, что слабость связана с простудой. Но если о недуге узнает Тереза, примчит сюда, теряя чешую, и будет виться вокруг Селесты, как заправский удав. Да и со стороны будет выглядеть странно. Я ведь целитель, должна моментально поставить родительницу на ноги. Я подумываю над тем, чтобы поручить леди Лисавер какую-нибудь благотворительную миссию в окрестностях Сапфирового края, — добавил Аргвар. «Шикарный вариант», — одобрила. «Но как это провернуть? Без отца мама никуда не поедет. А он не может покинуть пост, разве что». Через пару недель в Тюрсалье должно было состояться торжественное открытие приюта для магически одаренных сирот. Наша семья поддерживала проект финансово, будет логично, если Селеста приедет туда с проверкой. К тому же между столицей и Тюрсалье существовала система моментальных магических переходов. Мама сможет днем телепортироваться туда и вечером возвращаться, уставшая с горой бумаг. Ей точно будет не до Терезы, только... «Если ты от Тюрсалье и приюте, то туда же едет и Бран. А вместе с ним и леди Ванда», — сапфировых глазах вспыхнуло неприкрытое веселье. «У госпожи-настоятельницы будут особые распоряжения насчет сира Балтимера, так что времени на пакости у него не будет». «О!» — только и смогла вымолвить. Перед глазами пронеслась вереница чудных картин. Светлейшую главкобру я знала слишком хорошо. Если спустить ее на Брана, последнему останется лишь посочувствовать. Настоятельница мигом найдет 1001 способ, как довести его до бешенства или до госпитализации в дом для умалишенных. «Больше возражений не имею», — рассмеялась. «Вот и славно», — подмигнул мне Аргвар. «Одной проблемой меньше. А Терезу мы займем здесь, чтобы не мелькало в Тюрсалье. У меня есть несколько вариантов». Дракон загадочно улыбнулся, и я едва не забыла, о чем мы вообще говорили. Он был таким идеальным. «Лори», — настороженно уточнил, заметив мой растерянный взгляд. Мою реакцию Аргвар вновь трактовал неверно, заподозрив худшее. Я же искренне жалела, что нам приходится тратить драгоценные мгновения на дела. Вроде бы и предложение сегодня любимый сделал, и на ночное свидание пришел, а по факту никакой романтики и личной жизни. Бал и тот враги испортили. «Балтимеры умудряются гадить, даже когда их нет поблизости», — вздохнула. «Мы постоянно говорим о них». «А чего бы тебе хотелось?» Аргвар, понимающе улыбнулся. «После приезда в Виланьезу у нас будет время на отдых. Сможем погулять по окрестностям, покажу тебе самые красивые места». «Кажется, у нас намечалось настоящее свидание». «Главное, чтобы никаких Балтимеров», — суеверно прошептала, словно змеи могли услышать и приползти на зов. «Никаких», — торжественно пообещал дракон, поцеловав мою руку. Отчего-то сразу вспомнился бал, когда кавалеры приглашали дам на вальс, а я стояла в сторонке вместе с остальными целителями. «И потанцевать хочу», — выпалила на одном дыхании. «С тобой», — добавила тихо-тихо. «Потанцевать?» — в голосе Аргвара проскользнула чарующая хрипотца. Он в одно движение поднялся с диванчика и, галантно поклонившись, мурлыкнул. «Леди Алория Лисавер, позвольте пригласить вас на танец». На миг я решила, что он шутит. Как можно вальсировать в спальне без музыки, при свете нескольких свечей? И наряд у меня совершенно неподходящий. Платье жрицы я так и не сменила, зато бальные туфельки уступили место домашним. А в них каблук совсем крохотный, неудобно будет. «Лори», — настойчиво повторил Аргвар. «Как?» — запнулась, растерянно осмотревшись. «Мы же не на балу». «По-твоему, танцевать можно только во дворце?» Губы дракона изогнулись в предвкушающей улыбке. Мне явно намеревались доказать обратное, а я была и не против. Правда, представляла наш танец несколько иначе. Хотела взять у Марианны пару уроков и купить по такому случаю роскошное южное платье. Мода сапфирового края отличалась от столичной. Южанки не признавали корсетов и пышных юбок, предпочитая элегантные и одновременно дерзкие наряды и струящегося шелка, мягко подчеркивающего каждый изгиб тела. Пока ждала Аргвара, даже сохранила на артефакте парочку не слишком вызывающих моделей, чтобы после пройтись с принцессой по магазинам и выбрать похожие. Но если на танец приглашают прямо сейчас... «Сочту за честь принять приглашение, владыка Нэри», — улыбнулась, пытаясь скрыть смущение. Чего ожидать от такого вальса, я не знала, хоть и надеялась, что Аргвар наложит на комнату чары тишины и включит музыку на магографе. «Позволите мне выбрать танец?» — мурлыкнул, едва мои пальцы несмело коснулись его раскрытой ладони. «Или у леди имеются предпочтения?» «Позволю». Мой ответ слился с шелестом платья и тихим вздохом. Едва я поднялась с диванчика, разница в росте стала особенно заметной. В домашних туфельках я не доставала владыки и до плеча. «Может, успею переобуться, пока он будет подбирать музыку?» «Тогда остановимся на ирванском танго». Аргвар щелкнул пальцами, окончательно потушив свет. В спальне воцарилась бархатная темнота, слегка разбавленная мягким лунным светом. А музыкой стал стрекот ночных цикад и стук наших сердец. Но владыке этого показалось недостаточно. Заметив мой недоумевающий взгляд, он стянул с шеи платок и сложил его наподобие повязки. «Что ты...» «Доверься мне». Хриплый шепот раздался совсем близко. опаляя ушную раковину. А на глаза легла мягкая лента. Она еще хранила аромат дракона и тепло его кожи. «Тебе понравится», — добавила, легко коснувшись губами шеи. Вместо ответа удалось лишь сдавленно охнуть. Из-за темноты все чувства обострились до предела, словно их усилили магией, а тело превратилось в напряженную струну. Хлоп! Аргвар неожиданно отступил и хлопнул в ладоши, а затем еще раз и еще. Губы невольно расплылись в улыбке, мелодию я узнала сразу. Сама до конца, не осознавая, что делаю, подхватила юбки и стукнула каблучком о паркет, поддерживая ритм. В Ерване так танцевали фламенко, выстукивая музыку хлопками ладони и цокотом каблуков. Но кто нам мешает также исполнить танго? Цок-хлоп-хлоп. С каждым мгновением внутри все сильнее разгоралось любопытство и предвкушение. Смущение растворилось в бархатной уютной темноте и аромате горького шоколада. Чарующим, терпком, неподражаемым. Я могла узнать его из тысячи. Цок-хлоп-хлоп. Легкое касание обжигающих горячих ладоней, тихий смех, и мы кружим по комнате, во тьме и тишине, растворяясь друг в друге и порывистых страстных движениях. Шаг, поворот, шелест шелка и шепот ветра. Не знаю, когда открылось окно, но прохладный ночной воздух нежно скользит по разгоряченной коже, усиливая без того невозможные ощущения. Штормовые, дикие, оглушающие. Цок, хлоп, хлоп. Неловкости давно нет, а тишина кажется сладчайшей музыкой. Погружаюсь в наш танец, словно в омут. Вздрагиваю, когда после резких поворотов вокруг своей оси на талию вновь ложится крепкая мужская ладонь. Мы скользим, как по тонкому лезвию, едва удерживая дистанцию. Каждый раз мне кажется, что сейчас танец вот-вот оборвется. Расстояние между нами испарится, словно дым. Но Аргвар не спешит. Уверенно ведет, всегда останавливаясь за миг до. Дразнит, провоцирует, сводит с ума. Цок, цок, цок. На мгновение удается перехватить инициативу, показать характер и исполнить пару сольных па, сорвав с губ дракона хриплый восхищенный выдох. Старания учителей не прошли даром. Движение я знаю идеально. А повязка на глазах становится моим алиби, дает возможность совершить небольшую шалость. Шаг, поворот. И Аргвар снова ведет, а я чувствую себя воском в умелых руках. Плавлюсь от каждого прикосновения. Теряюсь в нахлынувших ощущениях и эмоциях. Хочется, чтобы этот танец не заканчивался. Еще шаг, резкий наклон. С глаз летает шелковая лента, а шею обжигает дыхание дракона. Люблю тебя. От его тихого шепота перехватывает дыхание. Люблю. Ответ тонет в тягучем, головокружительном, нежном поцелуе. Ладошки сами скользят по плечам Аргвара. Не хочу его отпускать. И не важно, что пока не чувствую зова пары, наши чувства настоящие, в этом не может быть сомнений. А зов? Уверена, он обязательно проснется, как только разбужу крылья и хрустальную магию. Лория, душа моя. В голосе дракона вновь проскальзывает будоражащая хрипотца. Мы стоим посреди комнаты в объятиях друг друга и уютной бархатной тьмы. Она скрывает нас своими крыльями от всего мира и кажется, будто время остановилось. Все же Аргвар оказался прав. Кому нужны танцы на балу, если их нельзя закончить так?